Аннотация. Я слышу его шаги, но не оборачиваюсь. Все, что я в состоянии сделать, это дышать. Дышать, несмотря на жгучую боль в груди, которая съедает меня изнутри. Я должна. Это несложно, наверное. Но как только его дыхание касается моей шеи, я слабовольно шепчу. Зря ты не выбрал деньги. Секс со мной не лучшее предложение. Поверь, ты всерьез просчитался. Посмотрим. Роняет холодно он. И змейка на моем платье начинает неумолимо скользить вниз под натиском его жестких пальцев. Пролог. Стараясь унять неуместную дрожь, я толкаю массивную дверь и вхожу в кабинет. Трудно заставить себя посмотреть на него с учетом обстоятельств, которые меня сюда привели, но я это делаю. Ты? В дымчатых глазах мужчины на какой-то миг плеснулось удивление, но взгляд сразу же сделался жестким и холодным, таким, как всегда. На лице ни единой эмоции. Он бросает взгляд на документы, который изучал до моего прихода, напоминая, что у него мало времени. Не приглашает присесть или чашечку кофе, которую могла бы принести его секретарша и тем самым на пару минут отсрочить минуту моего унижения. Теперь я уже почти жалею, что рискнула прийти сюда одна. Мне всегда было тяжело находиться с ним даже в большом помещении и среди многих людей, а когда мы в его кабинете и один на один... Это кажется просто невыносимым. «Макс должен тебе крупную сумму денег», – бормочу я, отводя взгляд. «Надо же, какая новость!» В его голосе отчетливо слышится издевка. «Не думал, что буду обсуждать это с тобой». «Ну да, разумеется. Он не хуже моего знает, что из-за ошибки моего мужа компания потеряла большие деньги. Мы вернем, все вернем, обещаю торопливо». У нас есть дом, две квартиры. Мы можем продать машины и... Его смех обрывает мою тихую речь. И правда смешно. Он владелец строительной компании, а машины меняет так часто, как этого хочет. Нам больше нечего предложить. Добавляю еще тише, чем раньше. Есть. Его взгляд рентгеном проходится по мне, задерживается на груди и ногах и возвращается неспешно. К моим глазам. Только не вам, а лично тебе. Подумай, стоит ли твой муж такой платы. Сомнений в том, чего он хочет, не возникает. И, пожалуй, я спрашиваю лишь за тем, чтобы проверить. Может быть, это все-таки сон? Дурной сон. Один из немногих за последнее время. Ночь? Тебе нужна ночь со мной? Он снова смеется. Твой муж... Может отправиться за решетку на несколько лет. А ты предлагаешь мне ночь? Месяц в моем полном распоряжении, на моих четких условиях.